Только родителям Каупервуда, Эйлин и его жене, в сердце которой скорбь смешивалась с негодованием, действительно не доставало его. Эйлин, одержимая страстью, страдала больше всех. 4 года и 3 месяца размышляла она. Если он не выйдет раньше срока, ей будет тогда уже около 29, а ему под 40. Сохранит ли он свои чувства к ней? Будет ли она все так же хороша? Не изменятся ли вообще его взгляды по прошествии почти что 5 лет? Все это время он будет носить арестантскую одежду, и за ним навеки останется недобрая слава арестанта. Как ни тяжелы были эти мысли, но они только укрепляли в ней решение не отступаться от Фрэнка, что бы ни случилось, и всеми силами помогать ему. На другой же день после суда Эйлин поехала взглянуть на зловещие серые стены тюрьмы. И так как она ровно ничего не понимала в сложностях закона и уложения о наказаниях, то тюрьма показалась ей особенно страшной. Чего только не могут сделать там с ее Фрэнком. Очень ли он страдает? Думает ли он о ней постоянно, как она о нем? О, как все это ужасно! Как обидно за себя, за свою горячую любовь к нему! Эйлин вернулась домой с твердым решением повидать его. Но так как Каупервуд сказал ей, что посетители допускают лишь раз в 3 месяца, и что он напишет ей о дне свиданий или о возможности увидеться вне тюремных стен, то она не знала, как к этому приступиться, осторожность прежде всего. Однако на следующий же день она написала ему обо всем. О своей поездке в непогоду к зданию тюрьмы, о том, как ей страшно думать, что он находится за этими мрачными серыми стенами, и о своем непоколебимом решении как можно скорее с ним увидеться. В силу недавней договоренности с начальником тюрьмы это письмо было немедленно вручено Каупервуду. Он написал ответ и передал его Уингейту для отправки. Там говорилось: «Дорогая моя девочка, я вижу, ты пала духом от того, что мы не скоро снова будем вместе, но надо взять себя в руки. Приговор ты уже знаешь из газет. Меня привели сюда около полудня, прямо из суда. Будь у меня возможность, я тотчас же написал бы тебе подробно обо всем, чтобы тебя успокоить, но такой возможности у меня не было. Здешние правила этого не дозволяют. Я, собственно, и сейчас пишу тебе тайком. Так или иначе, я прочно застрял в тюрьме. Но, конечно, жажду из нее выйти. Прошу тебя, дорогая, соблюдай осторожность, если захочешь прийти сюда. Мне ты доставишь только радость и очень меня ободришь, но себе можешь нанести большой ущерб. К тому же я считаю, что и без того причинил тебе много зла, больше, чем я смогу когда-либо искупить, и для тебя лучше всего было бы забыть обо мне. Но я знаю, что ты этого не сделаешь, а если бы сделала, мне было бы очень грустно. В пятницу в 2 часа дня мне предстоит отправиться в суд по особым делам, это на углу 6-й и Чеснот-стрит, но там мы не сможем увидеться. Меня поведет конвоир. Будь осторожна. Может быть, хорошенько подумав, ты решишь не искать этой встречи.